Как видишь, я жив, Курилка. Жив и здоров. Даже самому не верится. Не надеялся выбраться из этой передряги. Спасибо врачам. Завтра покидаю госпиталь и еду на фронт. Получил назначение, которого я долго добивался. Я теперь большой человек, заместитель командира стрелкового батальона по политчасти. Думаю, ты поймешь меня правильно и не обидишься, что я не вернулся в газету. А теперь, когда я приобрел некоторый опыт, думаю, что в новом своем качестве я буду больше полезен родине. Товарищ майор, капитан Малышев прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, товарищ Малышев. Майор Головин. Батальону нужен боевой комиссар, а вы, как я слышал, журналист. Да, товарищ майор, до ранения работал в армейской газете. Так. Ну что ж, капитан, собрать батальон, чтобы представить вас, невозможно. Каждый солдат на своем месте. А зачем собирать? Я обойду всех сам. Ну-ну. Желаю успеха. Вот сержант Петров проводит вас. Сержант! Я, товарищ майор. Проводите. Слушаюсь, товарищ майор. Пойдемте, товарищ капитан. Пойдемте. Здесь недалеко, бронебойщики Волн, затем Лесков. Ну, хорошо, пойдемте. Вот. Почти добрались. Сейчас танки пойдут, товарищ капитан. А где же бронебойщики? Вон, в том окопе. А. Что-то нынче Гитлер запаздывает. Закурить, что ли, пока танки не пошли? Разрешите закурить? Да-да, курите, курите. Спасибо. Танки. Вот сейчас посмотрите на Абакара. Вон он, товарищ капитан. Что это он? Молится, что ли? Нет, это он всегда так. К бою готовится. Интересно. Я пойду к нему. Здравствуйте, товарищи. Капитан Малышев, замполит командир батальона. Здравия желаю, товарищ капитан. Да хватит тебе, Абакар, танки уже близко. Вот упрямый. А что вы делаете, товарищ Абакар? А? Родную траву нюхаю. Отец прислал. Мой отец, мой дедушка, прадедушка был спокойный, как этот сфинкс. Я родную траву нюхаю, смотрю, тоже спокойный, как сфинкс. Вот смотри, Датюк, палец совсем не дрожит. Да стреляй же, бисов сфинкс! Не спеши, зачем спешить? Ты что, Датюк, этих чертей боишься? Ты их бутылками горючей смеси подрывал. А теперь у нас вон какой грозный бронебойка. Приготовились. Огонь! Головной горит! Сейчас другой гореть будет. Ну, огонь! Ну, Абакар, молодец. Назад повернули. Гляди, гляди, танкист вылезает. Горит! К нам бежит. Спасать надо. Плащ палатка давай. Зачем? Гасить будем, зачем? Вот, молодец. Вот побежал бы на свою сторону. Совсем погиб, или сгорел бы, или свой отец застрелил бы. Что тут у вас происходит? Малыша, иди сюда. Сейчас, товарищ майор. Вылезайте, вылезайте. Товарищ майор, ну, Магометов два танка подбил и танкиста взял в плен. О. Что пленного в штаб бронебойщика представить к награде. Слушаюсь. И вот что я хочу сказать у Малышев. Сейчас, вероятно, их пехота пойдет в атаку. Я буду на левом фланге, а вы останетесь здесь. Хорошо. Кстати, приглядитесь вон к тому пулеметчику, Киселеву. Да? На полигоне самый меткий стрелок, а в бою, черт его знает, впечатление такое, что с закрытыми глазами стреляет. Боится, что ли, нервничает. Ну что ж, бывают и такие. Вот вы приглядитесь, в чем тут дело. Хорошо. Я постараюсь помочь. Ты все проверил. солдов. Через 5 минут пойдут. Ну что ты психуешь, Сашка? Говорю же, все проверил. Привет пулеметчикам. Товарищ капитан, пулеметный расчет. Вольно, вольно. Давайте познакомимся. Малышев. Киселев. Александр. Вот, второй номер. Солдов. Владимир. Очень приятно. А вы из каких мест, ребята? А? Я с озера Селигер. Знаете, из него Волга вытекает, а Солдов, вот, Астраханский. О, так это все равно, как в одном селе, только на разных концах улицы. Точно, товарищ капитан. После войны на рыбалку с Сашком будем вместе ездить. У меня дома катерок, сам смастерил. Тихо. Идут. Идут. Вон. Еще далеко. А ты, конечно, тоже рыбак, Саша. Саш. А? Да. Ну ведь на рыбалке-то как? Чуть раньше подсечешь, пропало все, уйдет рыба, верно? Опоздаешь тоже худо. Пора, товарищ капитан. Хорошо, хорошо. Только когда будешь стрелять, обо мне подумай. У меня ведь автомат. Он не достанет так далеко, как твой пулемет. Дай мне почесать им пятки. Ну так тогда вы начинайте. Целимся в середину. Потом ты поведешь свой пулемет направо, а я налево. Только подпусти их поближе, потерпи чуточку. Давайте, товарищ капитан. Ну, видите, гранаты готовят. Еще немножко, потерпи. А вот теперь давай! Ай, Сашок! Только накосили. Даже самому не верится. Все правильно. Они ведь привыкли брать нахрапом, пьяным ревом. А вы их выдержкой, хладнокровием, уверенностью взяли. Так ведь благодаря вам, товарищ капитан. Да, товарищ капитан. Ну вот. Все эти качества позволили пулеметному расчету открыть своевременный меткий огонь, в результате которого уничтожено сколько там? Что, десятка три? Не меньше. Ну вот, расчет будет представлен к награде. Спасибо. Служим Советскому Союзу! Ну, понял теперь, Саша, как важно подсечь рыбу вовремя, ни раньше, ни позже. Сегодня ты подсек в самый раз. Понял, товарищ капитан. Спасибо за науку. Вот что значит выдержка. А ведь мы их никогда так близко не подпускали. Теперь у нас дело пойдет, а, Саша? Ох, ребята, из вас получатся настоящие бойцы. Я вижу, вы недавно на фронте. Второй месяц. Ну вот, в начале войны я умел гораздо меньше вашего. Да и представлял многое совсем не так, как надо. Война всему научит. Я раньше думал, лейтенант... Звучит «налейте нам», и, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа. О каждой работе надо научиться, верно? Точно, товарищ капитан. Я так и говорил Сашку. Научимся. Товарищ капитан, а кто это сказал про трудную работу? Один поэт. Он погиб под Сталинградом. Много позже я разыскал тех, кто был с тобой рядом до последнего дня твоей жизни. Майора Головина, Абакара Магомедова, Сашу Киселева и многих других твоих однополчан. Это они рассказали мне о тебе. О том, как любили тебя, как много значили для них твоя отчаянная храбрость и доброта. Ты ты ведь никогда не писал об этом. И вообще ты писал скупо и редко. Последнее твое письмо я получил в 45-м, уже в Германии. Вот оно. Чем ближе наша победа, тем больше и больше я думаю о поэзии. Многих поэтов уже унесла война. Некоторых я знал. Они многое обещали и могли бы вырасти в настоящих больших поэтов. Они ведь были совсем юные. Да, да. Самому старшему 25 лет. Это горько. Но они не ждут от нас грусти. Георгий Суворов написал перед самой смертью: «В воспоминаниях мы грустить не будем. Зачем тревожить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили как люди и для людей. Они ждут нашей полной победы и правдивого рассказа о войне. Ты представляешь, как необыкновенно хорошо мы должны научиться писать, чтобы сделать это за себя и за них». То, как я пишу сейчас, меня не удовлетворяет. Пишу наспех, в коротких перерывах между боями. Это скорее дневниковые записи, заготовки, выхваченные из огня. Отделывать стихи некогда, все откладываю на потом. Может быть, этой ночью удастся написать что-нибудь путное. Может быть. В это самое время я мчался на запад на попутной машине. Я узнал, что твоя часть сражается где-то вот на этом направлении, выпросил у редактора командировку, но я еще не знал, что нас с тобой разделяют какие-нибудь 2-3 часа езды. Сотни верст до победы, сквозь пожары и беды нас швыряет война, но не зря кровью ой, тихой песней усталой, крепко связаны мы, и судьба у нас одна. Слушай, друг, товарищ водитель. Слушаю, товарищ капитан. Откуда ты знаешь эту песню? Это наш майор Малышев сочиняет, а мы поем. Как ты сказал? Малышев? Малышев. Капитан Малышев? Нет, майор Малышев. Он майора получил. Игорь Николаевич? Точно он. А сейчас он где? Да вот под Котбусом. Там сейчас бои, я вот раненых в тыл возил. Слушай, друг, гони скорее в Котбус. Сотни верст, сотни верст, сотни верст до победы, сквозь пожары и беды нас швыряет война, но не зря кровью ой, тихой песней усталой, крепко связаны мы, и судьба у нас одна. Вот проклятый дом. Да к нему же не подступиться. Отовсюду стреляют. От его бы взорвать весь целиком. Нельзя. Пострадают мирные жители. Мирные жители. Ох, фашисты всех, бы их до единого. Ты что? Подумай. Злость в тебе говорит. Не все же тут фашисты. И главное, мы-то советские. Мы же не можем, как они. Нам просто не позволит чувство собственного достоинства. Верно? Да верно, товарищ майор. И мы этому не можем разучиться, как не можем разучиться дышать. Хоть бы одним коготком зацепиться. Надо прорваться в дом. Да то ли прорвешься, то ли нарвешься. Вот что нужно сделать. Сюда. Так. Слушаем, товарищ. Видите эту дверь? Так точно. Товарищ.